по утрам Эмили Голдберг буквально парила от счастья. Последнее время учеба в университете Джорджа Вашингтона доставляла сплошное удовольствие. И теперь, когда на дворе стояла весна 2011 года, до защиты диплома по истории искусств оставались считанные месяцы. Беззаботно приплясывая, 21-летняя девушка направлялась на очередную лекцию. В наушниках звучала Scary Monsters and Nice Sprites Скриликса. Высокооктановая песня, символизирующая что-то новое. Скриликс был лос-анджелесским диджеем, мастером дабстепа, стиля, зародившегося в Лондоне, который Скриликс сделал более солидным и серьезным, не таким острым и словно созданным под наркотой. Мягкие мелодии в стиле транс разрывал грохочущий бас. Эта музыка ревела, словно бензопила в зыбучих песках. Именно так ее описали в одной из статей музыкального журнала Spin, где рассказывали обо всем происходящем на американской музыкальной сцене. А что-то на ней явно менялось. Это уже все понимали. Пару лет назад Дэвид Гетта и Swedish House Mafia приоткрыли дверь в мир европейского хаоса, когда сделали несколько проектов с американскими поп-звездами. Но теперь эта музыка шла в наступление. Рианна обратилась к шотландцу Кельвину Харрису, чтобы тот добавил в ее хит «We Found Love» немного завывающего дропа. Да и у Бритни Спирс появилась песня с приличным куском дабстепа. Эмили чувствовала, что в этой музыке есть что-то особенное. Она откликалась ей, будто понимала ее душу или идеальное «я». В США те годы были не самыми лучшими для вступления во взрослую жизнь. Несколькими годами ранее начался серьезный финансовый кризис. Банки объявляли о банкротстве, экономисты утверждали, что страна переживает самый страшный период со времен Великой депрессии 1920-х годов. За три года количество длительно безработных увеличилось с 2 миллионов до 6. Взрослая жизнь не давала гарантий стабильного дохода. Скорее, речь шла о копеечных подработках. Сверстники Эмили уже не могли позволить себе купить жилье. Вместо этого они брали займы, чтобы заплатить за аренду квартиры через третьи руки. Казалось, развитие остановилось. Что-то пошло не так. Неужели жизнь теперешних подростков будет хуже, чем предыдущих поколений? Стиль хаус источал позитивную энергию и затрагивал насущные вопросы. В песне «Internet Friends» группы Knife Party рассказывалось о том, как в соцсетях некто исключил из друзей товарища, за что тот захотел убить этого идиота. В самом известном хите «Скриликс» сэмплировался радостный возглас девушки из Портленда, которая выложила в YouTube свое видео. Проведя ряд удачных манипуляций с пластиковыми стаканчиками, она закричала «О май гош!» Примечание. «Боже мой!» Конец примечания. Эмили нравилась теплая, дружелюбная атмосфера клубов и фестивалей, где звучал хаус. Там было душновато и примитивно, но поскольку многие принимали экстази, большинству все равно хотелось обниматься и радоваться жизни. Охранники получали не угрозы, а рукопожатия и самодельные браслеты. Пожалуй, самым оптимистичным из всех музыкантов был Авичи. Молодой парень из Швеции, чья музыка словно кричала «Все будет хорошо». Взять, скажем, «Силхаутес», которую Авичи теперь включал в свои сеты. Всего пара строк, но, по сути, целый роман, внушающий надежду новому поколению. «И мы не вернемся к старым порядкам, к прежним идеалам. Теперь все по-новому. Мы новорожденные. Мир знал о нас все. Мы будущее, и мы уже не уйдем». Тексты, пожалуй, не самое важное. Да, рок-поколение фанатело от слов и символов, пыталось расшифровать музыку. Чем мрачнее были описания, тем казалось они значительнее. Жалость к себе и ипохондрия — вот что превозносилось до небес. Такое Эмили Голдберг вообще не интересовало. Ей были важны физические ощущения, которые она получала от прослушивания музыки. Приятные вибрации в груди. Совсем недавно она открыла для себя последнюю песню Авичи. Ту, которую он включил в микс, отправленный Питту Тонгу на BBC. Композиция «Levels» источала счастье. Ее полный непосредственности риф трогал душу и никак не выходил из головы. Примечание. Риф — небольшая остинатная мелодическая фраза, которая выполняет функцию рефрена. Конец примечания. А тут еще этот старый блюзовый голос с хрипотцой, вступавший в рефрене и певший о том, как чудесно можно себя чувствовать. Эмили Голдберг знала. Авичи теперь все чаще выступает в США. Она видела, что летом 2011 года он будет давать концерт в Вашингтоне, в клубе, вмещающем 3000 человек. Эмили была знакома с организатором мероприятия и потому пришла пораньше. Она даже пожала руку шведской звезде. Правда, Авичи казался каким-то отстраненным и смущенным. И вот она с лучшей подружкой уже стоит на балконе, а Авичи крутит бутлег «Swedish House Mafia», сделанный на песню «Depeche Mode». Эмили взглянула на взмокшую толпу на танцполе. На плечах парней сидели девчонки, а зал был наполнен запахом духов, пота и алкоголя. Через 45 минут сета заиграла мелодия, которую все так ждали. Та самая, что крутилась на YouTube. Публика восторженно подхватила. Ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Голос Этты Джеймс сменили струнные. Эмили зажмурилась и непроизвольно провела перед собой правой рукой, так будто играет на скрипке. Открыв глаза, Эмили увидела, что Авичи поднял руку. Он выглядел таким счастливым. Внезапно новый струнный аккорд взмыл в воздух, и Авичи взглянул на балкон. Прямо на Эмили, как ей показалось. Ее сердце бешено заколотилось. Спустя пару минут, когда Тим заиграл свою версию «Rollin' in the Deep» Адель, на балкон поднялся турменеджер Авичи. Он проводил девушек вниз, провел через толпу на танцполе, поднял красную ленту, и вот уже Эмили стоит рядом со шведом и танцует под его мелодии. Тим перешел к собственной композиции «My Feelings for You» и протянул Эмили стакан со спиртным. Через несколько часов они уже сидели в свите отеля «Донован». Кто-то опрокинул бутылку «Дом Перегнон» и побежал за полотенцем. «Ты можешь быть полотенцем», — смеясь произнес Тим слегка писклявым голосом. Это была отсылка к Южному парку и персонажу Полотенчику, ожившему полотенцу, единственное желание которого — постоянно быть под кайфом. Похоже, никто в комнате не понял намек Тима, но Эмили прокричала фальцетом еще одну знаменитую фразу Тауэлли. «Парни, пыхнуть не хотите?» Тим одобрительно кивнул, придвинулся поближе к Эмили, и они принялись громко обсуждать лучший эпизод Южного парка. Под утро они обменялись телефонами и решили как-нибудь созвониться. Волна хаоса, захватившая США, потихоньку дошла и до крупных музыкальных изданий. Но самые свежие новости все равно сначала появлялись в сети. Набирали популярность такие сайты, как V-Rave.U и Dancing Astronaut, где писали об ударных волнах, пробегавших по телам авторов, когда те слушали новую музыку. Чуть ли не каждая песня была на высоте. Лучшей, величайшей, настоящей бомбой. Голландцы Афроджек, Чаки и Хардвелл описывались как выдающиеся мастера своего дела, а когда за 9 минут раскупили все билеты в Madison Square Garden, где выступала Swedish House Mafia, стало очевидно — это истинный триумф хаос-музыки. Репортер Dancing Astronaut поехал в Лас-Вегас и с упоением сообщил. Новая песня «Levels» звучит на каждой вечеринке у бассейна. «Авичи — бог», — подытожил он и прибавил, что не знает, как контролировать собственное тело, трясущееся от радости при звуках этой композиции. «Может, мне стоит обнять стоящего рядом? Ведь я так неописуемо счастлив, что хочу разделить с кем-то свои эмоции», — задался он вопросом, после чего решил облить всех вокруг пивом. Лас-Вегас был, пожалуй, тем местом в США, где танцевальная музыка прижилась лучше всего. Город-казино преображался на глазах. Если раньше тут завершали карьеру поблекшие звезды, то теперь Вегас стал центром новой молодежной культуры. В конце июня 2011 года десятки тысяч подростков устремились на шоссе к северу от города. Они прибывали со всего континента, ехали на автобусах, в автодомах и родительских Ford Explorer. Девчонки вышли на своих неоновых топах крылья бабочек и украсили лифчики перьями. Парни нарисовали на груди сцены битв, а на голову нацепили светящиеся палочки. У некоторых были шапки панды, лисьи хвосты и неоновые тюлевые юбки. Рядом с сооруженными сценами виднелись американские горки и разноцветные карусели с высоко подвешенными качелями. На ходулях бродили акробаты, выдувавшие огонь. На это психоделическое действо под названием Electric Daisy Carnival ежедневно приезжало около 70 тысяч человек. Всем хотелось увидеть фейерверки Swedish House Mafia и попрыгать под песни таких европейских звезд, как Лейтбэк Люк, Дэвид Гетта, Тиосо и Ники Ромеро. Во многом это очень напоминало рейв-вечеринку где-нибудь на поле под Лондоном в 1988 году. Тоже расслабленное состояние, та же слегка преображенная реальность, на мгновение изменившаяся в лучшую сторону. Организаторы понимали, что слово «рейв» в США под запретом, но наняв достаточное количество охраны и назвав этот спектакль фестивалем, они смогли обойти предыдущие политические решения. Тим появился на сцене на третий, заключительный вечер. Стоя за диджейским пультом, он лицезрел сие великолепное сумасшествие. Лица были неразличимы, тела сливались в переливающийся разными оттенками коралловый риф. Казалось бы, такое масштабное мероприятие должно было вызвать у Тима панику, но нет. Здесь ему было куда комфортнее, нежели в тесных клубах где-нибудь во Франции или Германии. В океане светящихся мобильников было невозможно заметить скептические взгляды или увидеть, что кто-то предпочел отправиться к барной стойке, а не слушать Авичи. Час 20 он играл собственные композиции, разбавляя их ремиксом на песню Ники Ромеро, какой-то вещью Dirty South и треком шведа Henrik B. Четкий ритм отдавался в ногах Тима Берглинга, что будто сами пускались в пляс. Весь взмокший он нависал над микшером. У него за спиной сияла добрая сотня плотно расположенных экранов, на которых сиреневым и бирюзовым высвечивалось Авичи. Тим заиграл величественный гимн, названный «Эдом», прочитанное задом наперед словом «Моуд». Мерцающая красными, белыми и синими огнями публика превратилась в единый организм, подчинявшийся ритмам музыки. Если и можно назвать дату, когда Авичи завоевал США, то выбор должен пасть на 26 июня 2011 года. Тим уже ни о чем не думал. Он поднял правую руку и принялся рисовать в воздухе аккорды песни «Levels». Среди тех, кто способствовал быстрому продвижению хаус-музыки в Лас-Вегасе, был Джесси Уэйтс, 36-летний мужчина с белоснежной улыбкой. Он отвечал за вечеринки в XS, одном из новейших гигантов клубной индустрии. В пятницу вечером он провел Тима через огромный вход, украшенный позолоченными тканами обоями, в зал в форме полумесяца. В центре блестел танцпол, по краям которого стояли мягкие диваны и кресла золотистого оттенка. Эти обособленные места для употребления алкоголя и формировали его бизнес-идею. 80% доходов поступало от продажи спиртного. Здесь бутылка водки могла уйти за 5000 крон. Напиток на основе шампанского и коньяка стоил почти 80 тысяч. Известнейшие богатеи заказывали бутылки шампанского смешного размера и выкладывали среднемесячные зарплаты за ведерко со льдом, где лежала бутылка водки. Джесси Уэйтс открыл для себя хаус не так уж давно. В Париже он посетил известный гей-клуб «Ле Куин» и ночной клуб Дэвида Гетты. Американец пришел в восторг от воздушных композиций, пронизанных фильтрами, из-за чего мелодия словно погружалась под водную гладь. Джесси вернулся с сильным похмельем и вдохновением. Если хаус работал в Европе, где Тиосо умудрился распродать стадионы за какие-то полчаса и даже получил орден из рук нидерландской королевы, то почему бы этому стилю не прижиться в Америке? Весной 2011 года Джесси Уэйтс пригласил канадского диджея Дедмауса, Дедмау-5, который прославился не только своей прогрессивной музыкой, но и выступлениями в громадной круглой маске мыши. Неожиданным доказательством того, что хаус-музыка привлекала платежеспособную публику, стало предложение известного игрока в покер. Он был готов заплатить почти 1 000 000 крон, лишь бы оказаться на сцене под песню Джона Бон Джови «Living on a Prayer», любить которую считалось моветоном. Выступление Дедмаус привлекло в 3 раза больше зрителей, чем обычно, и за один вечер принесло 2,5 миллиона крон. После этого начальство Уэйтса дало ему зеленый свет, выделив бюджет и разрешив привозить известных хаус-музыкантов. Среди первых в списке был Авичи. Уэйтсу это было очевидно, ведь «Levels» звучало буквально везде. Встретив Тима в аэропорту, Джесси заметил, как сильно швед нервничает. Чтобы немного успокоить его, Джесси решил отвезти Тима в свой любимый ресторан, угостить морским языком и заодно побеседовать о том о сём. Он с удивлением разглядывал растопыренные жирные волосы Тима, которые, видимо, не видели душа по меньшей мере неделю, и все же Тим ему нравился. Он казался простым и искренним, а таких эпитетов заслуживали далеко не все, особенно в Лас-Вегасе. Быть может, он в какой-то степени разглядел в Тиме родственную душу. Джесси тоже чувствовал себя белой вороной, не таким, как все. Да, он представлялся эдаким королем ночной жизни, время от времени мелькая на страницах журналов мод в обуви Louis Vuitton и с дорогими машинами. Однако мало кто знал о его прошлом. Джесси не хотел жалости к себе, поэтому избегал разговоров о детстве на одном из самых уединенных островов Гавайского архипелага. В джунглях, где в общей сложности было всего 8 домов. Его мать, отец и дядя, увлеченные серфингом, в юности оставили Калифорнию и перебрались на Гавайи, где могли включать музыку на полную мощность. Но лихая жизнь породила зависимость и погрузила их во мрак. Отец подсел на героин, мать покончила с собой, когда Джесси был совсем крохой. В память о ней ему достались фотографии и 4 кассеты, на которые она записала обрывочные мысли. Джесси так и не послушал их. У него не хватало мужества услышать мамин голос. В глубине души он был не менее чувствителен, чем Тим Берглинг. Он сразу заметил это в Авичи.